Вот и теперь, как положено, на смену осени пришла зима. Солнце, холодное, как луна, опускается в свинцовые воды ледяного океана, а в воздухе пахнет снегом. Правда, в нем пахнет еще кое-чем, далеким костром с легкой примесью аромата корицы. Именно так пахнут приключения. Раньше я всегда устремлялся на этот запах. Но сегодня у меня есть дела поважнее. Будущие поколения должны увидеть мои мемуары. Духи холода уже просочились под дверью в каюту и безжалостно хватают за пальцы. Невидимые снежные ведьмы рисуют ледяные узоры на окнах. Не самое лучшее время года, зато отличный повод вскипятить побольше какао, добавить в него капельку рома, набить 13,5 курительных трубок, приготовить 13,5 плиток марципана, отточить 13,5 карандашей и начать излагать на бумаге свои 13,5 жизней. Боюсь, только занятие это, требующее отваги и немалых душевных и физических сил, в результате выльется в мероприятие эпического масштаба. Ведь, как я уже говорил, раньше всего было больше, и приключений тоже. Синий медведь. Глава первая. Моя жизнь у карликовых пиратов. Необычное появление на свет. Любая жизнь начинается с рождения. Любая. Только не моя. Во всяком случае, я не помню, как я появился на свет. Возможно, чисто теоретически, я вышел в мир из пены морской или вырос в ракушке, подобно жемчужине. Или, может быть, свалился с неба во время сильного звездопада. Доподлинно известно только одно. В один прекрасный день я вдруг очутился посреди океана. Вокруг плескались огромные волны, а я абсолютно голый, один-одинешенек, плыл среди них в скорлупке от грецкого ореха. Ведь сначала я был очень маленький. Помню еще, был какой-то звук, очень большой звук. Когда ты маленький, все вокруг кажется невероятно большим. Правда, теперь-то я точно знаю, что это действительно был самый большой на свете звук. Жерлоток. А шел он из пасти кошмарного, гигантского, опаснейшего водоворота, развершившегося на том месте, где встречаются 7 океанов. Тогда я еще не знал, что название этой адской воронки — жерлоток. Вот к нему-то, покачиваясь на волнах, и приближалась моя скорлупка. Но тогда мне просто слышался нарастающий рокот воды. Вот и все. В тот момент я, вероятно, думал, если предположить, будто я уже умел думать, что нет ничего естественнее, чем плыть нагишом посреди океана в ореховой скорлупке навстречу оглушительному реву воды. Звук, между тем, становился все громче. Скорлупка раскачивалась все сильнее, а я, само собой, не подозревал, что волны неумолимо влекут меня к центру жадной пасти водоворота.